Глава 12. Мы как раз достигли оранжереи, когда Вита хвост занырнула в заросли орешника. Блазни нагоняли, сев на хвост уже нам. Ну не ночи, сплошные хвосты. А я-то, поступая в академию, думала, что они у адептов могут быть исключительно из-за незданных вовремя зачетов. Как же я была наивна. «Активно!» — рявкнул мне на ухо Мор. «Что?» — не поняла я. «Активно, говорю, ногами перебирай, а то мы не догоним». «А нас очень даже», — пояснил приятель надсадно пыхтя. Дэн мчался первым. В лучших традициях гончей настигая рыжую. Она, к слову, действовала очень решительно и быстро набирала скорость, уклоняясь от ударов веток и листвы, которые встречались на ее пути, и не разменивалась на то, чтобы притормозить и оглянуться. Журналистка была ловкой, выносливой и молниеносно принимала решения, когда требовалось обогнуть или перепрыгнуть препятствие. Тоже, видимо, была очень опытная в плане того, как надо правильно уходить от проблем. Я же, наоборот, то и дело бросала взгляд через плечо на призрачных стражей, которые становились все ближе. И когда один из них едва не схватил меня, только чудом увернулась, а затем от испуга не иначе прибавила скорости и почти полетела над землей. Хотя, может, в последнем был виноват Дэн. Он чуть притормозил, чтобы я сравнялась с ним, и схватил за руку в тот самый момент, когда блазень чуть не сцапал меня целиком. Когда мы вместе помчались по траве, Стил вдруг выдохнул. «И почему мне кажется, что это уже было?» Он ритмично чередовал прибеги, вдохи и выдохи, не позволяя дыханию сбиться. «Тебе не кажется?» — протараторила я, чувствуя, как бешено бьется сердце, подступая почти к горлу, а кровь кипит в жилах. «Мы ее уже догоняли?» — уточнил Дэн, словно мы не мчались, сломя голову, а вели светскую, мать ее, беседу. «Нет, мы от них удирали!» Я выплюнула эти слова, а показалось, что вместе с ними и легкие. «И как? Удачно?» — допытывался Стил. «Да!» — не в силах больше выговорить ни слова, выдохнула я. «Она сейчас через дыру удерет», — вмешался в наш диалог Мор, даже пальцем ткнул, указывая направление. «И точно!» Хвост нацелилась на тайный ход. И не просто нацелилась. Она им нагло воспользовалась. Нашим тайным ходом. Хотя такими темпами он скоро станет популярнее, чем центральные ворота Академии. Пользуются все, кому не лень. Я бы и дальше возмущалась, но проблемы едва не кусали нас за пятки. Поэтому пришлось действовать, а не думать. Как только мы оказались на улице, за стеной Академии, Мор тут же закрыл ход заклинанием, а в прозрачную преграду впечатался один из блазней. «За ней!» — крикнул Толья. Забег продолжился. На этот раз по прямой, чем приятель воспользовался, в азарте швырнув в репортера боевым парализующим заклинанием. «Нет!» «Идиот!» Мы со Стилом заорали почти в унисон. Поздно. Плетение уже сорвалось с пальцев Толья. Хвост, словно спиной, почувствовав опасность, в последний момент уклонилась, разминувшись с магической сферой на пару дюймов. «Не мог в нее швырнуть чем-нибудь бытовым?» — разозлился Стил, набирая скорость. «Чем?» — огрызнулся Толья, осознавая, но не признавая свой промах. «Да хоть чем. А теперь молись, чтобы городская стража не заметила. Обычно за тихими кварталами они следят не столь бдительно». «Знаешь, кажется, с недавнего времени эти улицы перестали быть тихими». Я припомнила, как на Медне, когда из-за временной пентаграммы появился записывающий кристалл, сработали все охранные заклинания. Не удивлюсь, если теперь тут понавешали оповещалок. «Тогда нам тем более стоит поднажать, чтобы догнать эту рыжую заразу», — резюмировал Мор. Но мы не успели пробежать и квартала, когда услышали вой сирен, и нам наперерез помчалась машина. Толья как раз вырвался вперед, так что автомобиль буквально отсек нас от приятеля. «Догоняй! Мы их уведем!» — выкрикнул Стил и, дернув меня за запястье, ринулся вправо, в узкий проулок. Я за ним. Из остановившейся машины выскочили офицеры. А у меня, кроме мата, слов приличных не было. Не ночь, а сплошные догонялки. Дэн же на судьбу не сетовал. Он ее спасал. А заодно и одну бедовую адептку. Даже когда перед нами выросла стена, он буквально перекинул меня через нее. Я приземлилась на брусчатку. Рядом со мной почти тут же спрыгнул Дэн. Но только когда я поднялась, поняла. Отбегались. Передо мной стояло несколько стражей с фаерболами на изготовку. Мы услышали командное. «Вы окружены. Сдавайтесь. Если решите колдовать, мы используем против вас боевые заклинания». «Ну чего они начинают?» — с усмешкой произнес Дэн, поднимая руки в жесте «сдаюсь». «Так же хорошо бегали». Пытаться смыться было бесполезно. Нас окружили патрульные, магов 10, не меньше. С такими шутки плохи. Шаг влево, шаг вправо расценят еще за побег. А прыжок на месте за попытку улететь. И засветят пульсаром промеж глаз. Нам с Дэном предъявили обвинение в незаконном использовании боевой магии. И тут возникла маленькая проблема. Стил был выгоревшим магом и не мог использовать свой дар в принципе. А у меня после замера резерв показал дулю. Стрелка Магомера просто отказалась подниматься. Хоть как-то. «Сломался?» — вопросил аристократ, глядя на то, как офицер стучит по циферблату, пытаясь понять, сломался ли тот, или перед ним стоит абсолютно бездарная девица. «Он еще никогда не подводил», — недовольно отозвался стражник, глядя на Магомер, который приложил к моей руке. «У всех мужчин когда-то такое случается впервые», — произнес Дэн, глядя честными глазами на артефакт, но имея в виду совершенно не его. Страж это понял, покраснел, открыл рот, желая что-то сказать, но, видимо, не придумав достойного ответа, закрыл. Отнял от моей руки Магомер и рявкнул. «Грузите этих двоих и в отделение. Там разберемся, почему они оба пусты, а заклинаниями боевыми швыряются». Я стояла и не вмешивалась в этот диалог. И не потому, что женщина должна молчать, когда мужчины говорят. Просто я была настолько ошеломлена, что потеряла дар речи. А все от того, что чувствовала, мой резерв был не пуст. Скорее, наоборот. Тогда почему артефакт показал ноль? Этот вопрос так и остался без ответа. «Мы не использовали боевую магию». Голос Стила ворвался в мои мысли. «Поговори мне еще тут. В наручнике их обоих живо». Но молоденький стражник, что стоял подле офицера, почему-то не ринулся сразу исполнять приказ начальника, а смущенно почесав затылок, тихо сообщил. «Извините, капитан, но у нас только одна пара наручников осталась. Остальные все того ушли на банду налетчиков в лунном квартале. Тогда скуйте их вместе, чтобы далеко не убежали», — раздраженно бросил офицер. А затем на наших со Стилом запястьях защелкнулись замки. И как только это произошло, меня и Дэна тут же погрузили в фургон стражей и отправили в отделение правопорядка. На допросе я так широко и заразительно зевала, что даже офицер подхватил эту самую заразную из всех болезней и начал то и дело подносить ладонь к губам, заслоняя так не вовремя начавший приоткрываться рот. «Где обучались боевым чарам?» Меж тем, пытаясь сохранить строгость, вопрошал страж. «В Академии высшей магии», — ответили мы со Стилом хором. «И магии-то у вас обоих нет, и обучались-то вместе. Еще поди и на одном курсе», — въедливо спросил капитан. «Нет, я на первом». «А я вообще вылетел», — поддакнул Стил. «Вылетел оттуда и приземлился прямо в участок?» Почему-то аристократ не нравился офицеру гораздо больше, и на него-то страж и взъелся. «Признавайся, кого атакующим боевым заклинанием хотели убить?» «Убить? Разве что время. Мы вообще с моей девушкой просто гуляли по ночному городу. Никого не трогали, а тут вы». «Гуляли так, что удирали от патруля?» Начал давить на Дэна офицер. «Мы испугались. Боевые маги и испугались? У боевого мага, который хочет жить долго, должен быть хорошо развит инстинкт самосохранения. Вот мы его и того развивали. Сначала, значит, вы с подругой развивали инстинкт размножения под луной, потом самосохранение. Какие, однако, нынче развитые адепты пошли!» Съязвил офицер и от досады бросил карандаш на стол, поняв, что признания от нас сегодня он так и не добьется. «Эх, знал бы он, насколько я близка к тому, чтобы взять на себя вину не только за использование атакующих чар, но и за все сегодняшние преступления в столице, лишь бы мне дали поспать. Но просвещать я стражи закона об этом не собиралась, как и о том, кого мы догоняли и почему убегали». «Значит так, с вами двумя понятно, что ни демона непонятно», — изрёк под конец допроса офицер. «Один выгорел, вторая бездарная. А тем не менее заклинание шарахнуло так, что все оповещалки взвыли. Посидите-ка в камере, пока все детали случившегося не выяснятся». Мне захотелось поорать чайкой. Да что уж за день, вернее, ночь сегодня такая. Не успеваешь из одних проблем выбраться, как в другие вляпываешься. Хотя... «Капитан, разрешите мне позвонить?» Задала я вопрос, сама пытаясь сообразить, кто бы мог меня выручить в такой ситуации. Дара на практикуме. Лори, у нее самой с законом не очень. Как-никак родители преступники. Силь выступает, и ей сейчас не до нас. Муру тоже. Он занят важным делом, догоняет хвост. Офицер пристально посмотрел на нас со Стилом, а Дэн тоже глянул на меня с любопытством. Да уж, ему-то наверняка есть кому послать весточку, чтобы помогли выбраться. Только почему он не спешил воспользоваться шансом? «Звоните в моем присутствии. Не более 3 минут. Если не возьмут трубку, на повторный звонок можете не рассчитывать», — сурово проинструктировал городской стражник. Я кивнула, мол, поняла, и... Взяв в руки мегафон, набрала номер Толье, старшего. В конце концов, он мой работа... Скорее, не датель, а взятель. Он же вроде бы не предлагал мне найти его сестру, но в то же время охотно воспользовался бы результатами поисков. Так что пусть канцлер считает это издержками найма дилетантов. В трубке долго раздавались гудки. Я уже отчаялась, когда услышала голос Толья. «Ники, ты где? Что случилось?» Засыпал он меня вопросами после того, как я представилась. «Понимаете, мы занимались делом, тем, о котором вы просили, но не просили». При этих словах офицер, что грел уши рядом, как-то странно посмотрел на меня. Дэн, впрочем, тоже. «Так вот, мы в результате нечаянного случая попали в участок». «В какой именно?» — уточнил канцлер. «А куда мы попали?» — отняв переговорный артефакт от уха, спросила капитана. Судя по его взгляду, попали мы в неприятности, а он в сумасшедший дом. Но, тем не менее, страж закона процедил. «7-й». «В 7-й», — радостно сообщила я. «Хорошо, понял, скоро мои люди будут». Почти тут же капитан сообщил. «Время истекло». И забрал у меня, не успевший даже попрощаться с собеседником, мегафон. А после нас почти сразу отвели в камеру. Решетка захлопнулась, оставив нас с Дэном в небольшом, даже скорее крохотном помещении. Камера оказалась маленькой и темной. Гладкие стены, они были словно высечены из одного куска черного мрамора. Единственным источником света оказался маленький шарик, что парил под потолком. Он скорее отбрасывал тени, чем что-то освещал. Его лучи беспомощно скользили по замкнутому пространству, нарушая абсолютную тьму только на мгновение. Внутри камеры было так тихо, что можно было услышать собственное дыхание и сердцебиение. Толстая добротная дверь отрезала все звуки коридора, а небольшое окошко в ней было наглухо закрыто. Когда я переступила порог сегодняшнего ночлега, на секунду показалось, что время остановилось и не будет продвигаться ни на мгновение. Я присела на откидную полку, что одним своим краем упиралась в стену, а с боков крепилась к каменной кладке цепями. И вдруг почувствовала, как мое тело начинает дрожать то ли от усталости, то ли от запоздалого страха, а то и вовсе от непонимания. Что вообще происходит? Я прикрыла глаза, ощущая каждый мускул своего тела, каждый вдох, каждый удар своего сердца. Я ощущала это все, все, кроме одиночества. Его прогнала прочь уверенная рука Дэна, которой он обнял меня, согревая. Мы так и сидели какое-то время на нарах в камере, в полутьме, не говоря ни слова. А потом раздалось неожиданное. «Да, я, признаться, порой хотел провести с тобой ночь, но не думал, что это может быть так». От подобного откровения я встрепенулась и резко отодвинулась от Стила. Хотя хотелось просто двинуть этому самоуверенному аристократу. «Мечты должны сбываться», — не скрывая глумливых интонаций, ответила я, хотя, не скрою, предпочла бы более острый ответ. Например, как лезвие топора, которым по темечку тюк, и все, раздражающий фактор исчез. Но потом только нужно будет решить, куда спрятать труп. Так что, увы. К тому же это в детстве можно было стукнуть обидчика лопаткой в песочнице просто так. А сейчас это уже статья. Я недовольно дернула рукой. Кандалы звякнули. Ирония судьбы. Мечтала когда-то связать себя с Дэном узами брака, а получилось тюремными, но узами. «Раз ты тоже так считаешь», — неожиданно произнес Стил и... наклонился ко мне с явными поцелуйными намерениями. Но я, уже наученная горьким опытом его проверок и провокаций, уклонилась, подставив вместо губ раскрытую ладонь. И на удивленный взгляд Стила, который прикоснулся к руке губами и отпрянул, ответила: «Знаешь, ты так часто ставил эксперименты, пытаясь вернуть свою силу. Что-то проверить, что нет, не стоит». Вновь повисла тишина, не гнетущая, а с привкусом осени, когда остаются лишь воспоминания и сожаления об ушедшем лете. «Я дурак», — вдруг выдохнул Стил. «Это вопрос или утверждение?» — уточнила я. «Скорее, констатация факта. Я так верил, что ты мне изменила, опоила, приворожила, что не увидел главного». «Да? И чего же?» «Что постоянно думаю о тебе. Пытался убедить себя, что быть с тобой нелогично. Это противоречит самой моей сути. Ведь всю жизнь я привык полагаться на расчет, а с тобой все иначе. И сейчас, когда я захотел тебя поцеловать ради самого поцелуя, я с размаху врезался в результаты своих ошибок». «За все в этом мире приходится платить. И за свои ошибки тоже». Я посмотрела в до боли родные глаза, в которых сейчас мне почудились отблески отчаяния и надежды. «А за какие ошибки расплачиваешься ты, работая на кровавого канцлера? Да еще тебя контролирует его сын». Вопрос как вызов на дуэль. Я могла от него уклониться, но не стала. Смысл убегать? Лучше все прояснить здесь и сейчас. Раз и навсегда. Это не расплата. Помощь. И ты тоже помогал Мору. Вместе мы предотвратили угрозу войны. Расскажи. Не требование, но просьба. Столь непривычная для того, кто привык приказывать. Я вздохнула и начала говорить. Все с самого начала. С того дня, когда я очутилась в гостиничном номере Стила и случайно забрала его дар, а потом о библиотеке, где мы в поисках заклинания, чтобы обменяться дарами, стали невольными свидетелями встречи ликвидатора и заказчика, о том, как Дэн меня спас, буквально в последний миг сняв с жертвенного алтаря, о том, как шантажировали самого канцлера, и о пропавшей Лерин. Когда я закончила, то чувствовала себя выжатой, как лимон. Я сидела на откидной лавке, опустив плечи, и смотрела на пол. И только на пол. Так было легче и проще. Мне вдруг все показалось настолько мелким, безразличным. Наверное, я просто сдалась под натиском обстоятельств. Хотелось еще что-то сказать, добавить, но сил не было. Слова застряли в горле и не находили выхода. Захотелось отмахнуться от всего. Себя, этой ночи, Дэна, жизни. И уйти прочь. Туда, где всегда темно и спокойно. Какой смысл в этом разговоре? В моей правде? Не хотелось больше тратить энергию на бесполезные слова и эмоции. Они никому не нужны. «Ты мне нужна», — прозвучало вдруг. И Дэн обнял меня, а показалось, закрыл от всего мира. Как бывало тогда, в прошлой жизни, когда он все помнил и, кажется, любил. «Я не смогу помочь вернуть тебе силу. У меня самой сегодня магомер показал ноль». «К демонам дар. Даже если у меня его никогда больше не будет, плевать. Я понял сегодня, что смогу с этим смириться. Но смириться с тем, что в моей жизни больше не будет тебя, это выше моих сил, Ники. Может, попробуем начать все сначала? Клянусь, больше никаких экспериментов и лжи». «Я уже не верю». «Я бы тоже себе не поверил, но прошу». Дэн чуть качнулся вперед. Я не успела отстраниться, и наши губы встретились. Привкус апельсиновой цедры и бренди, сумасшествие и надежды. Вот какой он был у этого поцелуя. Нежность и безумие. Словно в первый раз. Дэн притянул меня к себе, обнимая. А затем его рука скользнула чуть выше, по ложбинке спины, к основанию шеи, чтобы зарыться в моих растрёпанных волосах. Кто мы? Где находимся? Что нас ждет? Сейчас все это было неважно. В этом миге мы оба забылись. Утонули. Прикосновение губ Дэна к моей коже — они были полны обещаний и искушения. И я тонула в его ласке. Хотелось лишь одного — касаться и чувствовать, как тело Стила отвечает на эти прикосновения, как бешено бьется его сердце под моей ладонью, как становится хриплым дыхание, а глаза сверкают сумасшедшей радостью. Да я и сама была безумна. И в этом порыве безумия укусила Дэна за нижнюю губу. Он рвано выдохнул и рывком усадил к себе на колени. Я ощутила то, как напряглось сильное мужское тело, как проступил рельеф мышц, руку, что поднималась по моему бедру все выше. «Дэн», — произнесла надсадно. «Ники, ты мое безумие», — выдохнул Стил, с трудом оторвавшись от меня. Эта секундная передышка вернула меня в «здесь и сейчас». Я вдруг вспомнила, где мы и как здесь оказались. И что еще немного, и этот поцелуй закончился бы совсем не невинно. Да что там закончился? Он и сейчас был уже далек от целомудрия. Почувствовала, как краснею. Дэн посмотрел на пунцовую меня, будто все прекрасно поняв без слов. Заправил выбившуюся прядь за ухо и хрипло произнес: «Ники, я был беспросветным дураком». «И только?» Я вскинула бровь, стараясь перевести серьезный разговор в шутку. Говорить о важном просто не было сил. «Идиотом, тупицей, напыщенным болваном, который полагался только на логику и едва не потерял самое важное — тебя». Звук чеканных шагов, раздавшийся в коридоре, оборвал слова Дэна, заставив нас обоих напряженно прислушаться. Сначала это был тихий стук, с которым подметки и каблуки форменных сапог ударяют о каменную кладку, но затем он начал нарастать, множиться, становясь более отчетливым и напористым. Сюда явно шел не один офицер, скорее двое. Нет, трое. Да, трое. Шаги звучали, дробились, стражники приближались. Мне показалось, что я даже смогла различить шелест одежды. Но если эти шорохи были из области догадок, то звон металла, с каким перебирают ключи на связке, точно не померещился. Шаги оборвались напротив нашей двери. Лязгнул засов. Створка распахнулась и явила двум офицерам и канцлеру благопристойную пару узников. Мы с Дэном сидели на разных концах откидной скамьи, весьма усиленно сидели, старательно глядя каждый в свою сторону. Никаких растрепанных волос, смятой одежды, только предательски распухшие губы могли выдать то, чем мы недавно занимались. Но я усиленно их кусала, дабы скрыть следы поцелуев. «Вот, господин Ньюр, этих двоих голубчиков мы и поймали сегодняшней ночью. Боевыми заклинаниями баловались». С гордостью отозвался пузатый капитан, поправляя пряжку ремня. «Баловались, говорите?» Протянул тот, кого назвали Ньюром. А затем он ткнул пальцем в сторону Стила со словами: «Этот из баловства может разве что из рогатки стрельнуть. У него дар выгорел. Вы что, не замеряли уровень сил при аресте?» Я внимательно посмотрела на того, кто столь вольготно чувствовал себя в камере. Седые волосы, собранные в короткий низкий хвост, деловой пиджак, что сидел на фигуре как влитой, явно индивидуального пошива. Очки, что держались на самом кончике носа, имели дорогую оправу. Могу поспорить. Золотую, не позолоченную. Начищенные туфли из мягкой кожи. Да вы, господин Ньюр, ох, как непросты. Офицер тут же стушевался и забормотал: «Проверяли, но... А вот это...» Перст Ньюра указал на меня. «Если бы баловались, то разнесла бы полквартала, не меньше». «Да», — нервно сглотнул командир, не веря такому заявлению. Я же, решив подыграть незваному гостю, активно закивала, заверив: «Могла-могла, я себя знаю. В последний раз мы, то есть я, посольство разворотила». Словно агромаг, что хвастался достижениями народного хозяйства, закончила я. «Так что не делайте мне беременную голову, офицер. Освободите этих двоих и ищите настоящих преступников». «Господин адвокат, вы, конечно, человек уважаемый», — попробовал возразить капитан. «И судя по тому, что прибыли спешно, это детки непростые, но...» «Я представляю здесь интересы не этих двоих». Ньюр коротко кивнул в нашу сторону. «А канцлера Толья? Я ясно выразился». И юрист приподнял одну бровь, посмотрев поверх очков на офицера. Этого оказалось достаточно, чтобы с нас тут же сняли наручники, буквально вытолкали из камеры и высвист припроводили из отделения, чтобы духа нашего и скандала уже у них не было. Хотя скандальчик все же, судя по нависшему над несчастным толстяком капитаном начальству, намечался. Ведь оное выдернули из постели посреди ночи в связи с необходимостью освободить из-под стражи парочку арестантов, в которых, как оказалось, заинтересован сам великий канцлер. А дурак-офицер перечить самому Ньюру вздумал. Но это была уже не моя забота. А моя, как выяснилось, сидела на заднем сиденье автомобиля, единая в двух лицах. Хвост и мор собственными перепачканными сажей персонами, что примечательно, в наручниках. «Я смотрю, у вас сегодня прямо-таки ночь прогулки по отделениям правопорядка. Одних...» Ньюр, садясь за руль, кивком указал себе за спину, где расположился Мор. «Из центрального выудил, вторых из седьмого». «Значит, вас можно поздравить с отличным уловом», — ничуть не смутившись, прокомментировал Дэн и как бы невзначай подкинул в руке хран, который у него отняли при обыске, а теперь вернули. «Отдай!» — рявкнул Мор, совершив бросок к переднему сиденью, которое занял Стил. Аристократ ловко сцапал артефакт, так что рука Толья схватила пустоту. Но если Мор ничего не приобрел в результате рывка, то хвост очень даже. Здоровенную шишку на лбу, потому как ее, прикованную к запястью Мора, швырнула вперед, когда приятель попытался достать свой хран. «Придурок!» — потирая ушиб, выкрикнула Вита. «Убьёшь ведь!» «Тебя попробуй убить», — возразил Мор так, словно уже не раз пытался. «Если ты меня отправишь на тот свет, я тебе так врежу!» — пообещала хвост и тряхнула кулаком. «Работодателей не убивают», — парировал приятель. «В моем случае еще и не выбирают», — фыркнула журналистка. «Это вы о чем?» — не поняла я смысла последних фраз. Мор с удовольствием меня просветил и по их поводу, и потому, что произошло после того, как мы разделились. Все время его рассказа рыжая скрипела зубами от досады.